Завтра все кончится. Надо будет купить билет на самолет для Шерон. Сейчас у него не хватает денег, но сегодня вечером будут. Можно забронировать билет. Но как ее назвать? Придется придумать ей имя. На шоу сегодня ее представили как писательницу и журналистку. Она известна и очень популярна, поэтому так здорово, что она от него без ума. Она очень известна. Она была на шоу сегодня, многие узнают ее. Нахмурившись, он остановился, и спешившая мимо женщина толкнула его. Он злобно взглянул на нее, и, быстро извинившись, она заторопилась вниз по улице. Он смягчился. Она не хотела быть грубой. Даже улыбнулась ему. На самом деле улыбнулась. Многие женщины будут ему улыбаться, когда узнают, что он богат. Он медленно двинулся по Лексингтон-авеню. Автобусы размесили выпавший снег в мерзкую жижу, и она продолжала замерзать, кроме той, что оказывалась под колесами. Хорошо бы пойти в Билтмор. Номер такой удобный. Прежде он никогда не бывал в таких комнатах. Он пробудет с Шерон и мальчиком до полудня, потом сядет в поезд на Карле, сходит к себе и проверит, нет ли сообщений. Незачем людям задумываться, почему его не видно. Он думал, где оставить кассету. Может, Петерсон не заплатит, пока не получит ее. А деньги ему необходимы. Сейчас слишком опасно оставаться в округе Фэрфилд. И у него есть серьезные причины, чтобы уехать. Все ждут, что он уедет. Не было ли неожиданных отъездов в этом районе, начнут спрашивать копы. Этот? Нет. Он жаловался, что потерял работу, умолял старика возобновить ему аренду. Но это было до последних двух женщин. Убийца с рацией, так называли его газеты. Если бы они только знали. Он даже ходил на похороны Келлоха. На похороны! Неожиданно он понял, где нужно оставить кассету, где ее наверняка найдут сегодня же вечером и доставят по адресу. Успокоившись, он быстро зашел в кафе, заказал кофе, молоко и булочки. Раз он задержится, нужно оставить им еду и на время его отсутствия. Пусть Шерон не думает, что он злодей. Когда он спускался к платформе на Маунт Вернон, у него возникло странное чувство, что за ним следят. В этом инстинкт его никогда не подводил. Он остановился и прислушался. Решив, будто что-то услышал, на цыпочках вернулся назад, но увидел лишь одну из этих старух с пакетом, медленно бредущую по пандусу к терминалу. Она, видимо, и спала на платформе. С предельной осторожностью он снял проводок, прикрепленный к двери, затем достал ключ и вставил в замок. Открывая дверь на ширину волоса за один прием, чтобы не дернуть проводок, он скользнул внутрь и закрыл дверь. Включил флуоресцентную лампу и довольно хмыкнул. Шерон и мальчик лежали в той же позе, в какой он их оставил. Мальчик не мог его видеть из-за повязки, а Шерон подняла голову. Положив пакет, он бросился к ней и вытащил кляп. «На этот раз не очень плотный», — заметил он. Ему показалось, что в ее глазах был упрек. «Не очень. Она как-то странно нервничала. В глазах стоял страх, а он не хотел, чтобы она его боялась». «Ты боишься, Шерон?» Вопрос прозвучал пугающе мягко. «Нет». «Нет, нисколько. Я принес еды». «Хорошо. Но не могли бы вы снять повязку с рта Нила? И, пожалуйста, развяжите нас, хотя бы руки, как раньше». Глаза его сузились. Что-то в ней изменилось. «Конечно, Шерон». Он коснулся носом ее лица. Пальцы у него сильные, узлы развязались быстро. Через минуту он повернулся к мальчику. Ребенок прижался к Шерон. «Все хорошо, Нил. Не забывай, о чем мы говорили». «О чем вы говорили, Шерон?» «Просто о том, что завтра отец Нила отдаст вам деньги, а вы скажете ему, где найти Нила. Я сказал, что уезжаю с вами, а его отец придет вскоре после того, как мы уйдем. Разве не так?» «Ты уверена, что хочешь поехать, Шерон?» Голос задумчивый, в блестящих глазах сомнения. «Да, очень. Вы мне нравитесь, Фокс. Я принес булочки, кофе и молоко для мальчика». «Спасибо». Шерон размяла пальцы. Он смотрел, как она растирает Нилу запястье, убирает ему волосы со лба, как она сжимает руки мальчика, будто подает сигнал, будто между ними тайное соглашение. Подвинув ящик из-под апельсинов, он поставил на него сумку. «Где молоко Нила?» Он подал ей молоко, проследил, как она вложила пакет в руку ребенка. «Держи, Нил, пей медленно». Тяжелое дыхание мальчика раздражало, беспокоило, будило воспоминания. Он достал булки. Их намазали толстым слоем масла, как он любил. Шерон отломила кусок и дала мальчику. «Возьми булку, Нил». Ее голос утешал, словно они устроили заговор против него. Он мрачно наблюдал, как они едят. Проглотил свой кофе, едва почувствовав его вкус. Они съели одну булку на двоих, допили кофе и молоко. Пальто он снимать не стал. В комнате было холодно, и он не хотел запачкать новый костюм. Убрав остатки еды в пакет и положив его на пол, он сел на ящик и уставился на пленников. Шерон посадила Нила к себе на колени. Мальчик громко, напряженно дышал. Этот звук раздражал, действовал на нервы. Шерон на него не смотрела, только растирала мальчику спину, нежно с ним разговаривала, убеждала заснуть, потом поцеловала Нила в лоб и прижала его голову к своему плечу. «Такая любящая женщина», — подумал Фокс. «Но, наверное, просто хочет сделать приятное ребенку. Может, стоит избавиться от мальчика прямо сейчас? И тогда она будет такой же милой с ним». Он прищурился. На губах появилась улыбка, когда он представил, как Шерон может доказать ему свою любовь. Ожидание наполнило тело теплом. Он вдруг заметил, что Шерон смотрит на него, и ее руки крепче сжали мальчика. «Эти руки должны обнимать его!» Он встал и двинулся к кровати. Нога задела магнитофон. «Магнитофон! Кассета, которую требовал Петерсон. Еще рано избавляться от мальчишки». Разозлившись, Фокс снова сел. «Сейчас надо сделать запись для Петерсона», — сказал он Шерон. «Запись?» — нервно переспросила Шерон. «Секунду назад он собирался что-то сделать с ними. Так он смотрел на них, такое у него было лицо. Надо подумать, есть ли хоть какая-то надежда?» Когда Нил сказал, что этот человек убил его мать, ей еще отчаяннее захотелось выбраться отсюда. «Завтра будет слишком поздно для Рональда Томпсона и для Нила. А она не знает, когда Фокс собирается прийти за ней, если он придет за ней. Он хитер и, конечно, понимает, что рано или поздно ее узнают». Вспоминать теперь свою кампанию по спасению Рональда было стыдно. Его мать была права. Настаивая на его вине, она помогла обвинению. Сейчас важно только спасти Нила и Рональда. Что бы ни случилось с ней, она это заслужила. И она еще говорила Стиву, что он изображает Бога. «У Фокса есть пистолет в кармане пальто. Если он обнимет ее, она сможет дотянуться до оружия. Если появится возможность, сможет ли она убить его?» Шерон посмотрела на Нила, подумала о приговоренном юноше в тюремной камере. «Да, она сможет убить этого человека». Он привычно вставил в магнитофон кассету. Самая обычная кассета, по ней его ни за что не выследить. «Вот, Шерон, читай». Он уже написал текст. «Стив, если хочешь нас вернуть, заплати выкуп купюрами по 10, 20 и 50 долларов, 82 тысячи. Постарайся достать их, не позволяя их маркировать. В 2 часа ночи отправляйся к телефонной будке на углу 59-й улицы и Лексингтон на своей машине. Приезжай один, не звони в полицию». Шерон подняла на него глаза. «Можно мне добавить несколько слов? Дело в том, что мы поссорились и разорвали отношения. Может, он не заплатит за меня, если я не извинюсь? Видите ли, он очень упрямый. Возможно, он заплатит только половину за Нила, так как знает, что я не люблю его. Но нам-то нужны все деньги, правда?» «Что ты хочешь сказать, Шерон? Поверил ли он ей? Или просто забавляется? Просто извиниться, и все». Она попыталась улыбнуться, сняла с колен Нила и погладила руку Фокса. «Никаких штучек, Шерон! Зачем мне вас обманывать? Что должен сказать Нил?» «Что хочет — домой. Больше ничего». Он держал палец на кнопке записи. «Когда я нажму кнопку, начинай говорить. Микрофон встроен». Шерон сглотнула. Подождала, когда кассета начала вращаться. «Стив, Она медленно читала записку, тянула время, пытаясь придумать, что скажет дальше. Дочитала послание до конца, не звонив в полицию. Помолчала. Он не сводил с нее глаз. «Стив...» Ей пришлось начать снова. «Стив, Нил хочет поговорить с тобой. Но сначала я была не права. Надеюсь, что ты простишь меня». Магнитофон щелкнул. Она собиралась сказать, я совершила ужасную ошибку. «Достаточно, Шерон, хватит извинений». Он показал на Нила. Шерон обняла мальчика. «Давай, Нил, поговори с папой». Слова Нила перебивали хрипы в груди. «Папа, со мной все хорошо. Шерон заботится обо мне. Но мама бы не хотела, чтобы я тут был». Запись прекратилась. Нил пытался передать Стиву сообщение. Пытался связать их похищение со смертью матери. Фокс перемотал кассету, снова ее прослушал. Улыбнулся Шерон. «Отлично. На месте Петерсона я бы заплатил, чтобы вас вернуть». «Хорошо. Я рада, что вы довольны. Может, он просто играет с ней?» «Шерон...» Нил схватил ее за рукав, подергал. «Мне надо...» «Хочешь в туалет, парень?» — буднично спросил Фокс. «Да, уже пора». Подошел к Нилу, поднял его и шагнул к туалету, прикрыв за собой дверь. Шерон застыла, но он скоро вернулся, держа мальчика под мышкой. Голову Нила он развернул от себя, как будто тот мог видеть через повязку. Бросил ребенка на постель. Мальчик дрожал. «Шерон, я здесь». Она погладила его по спине. «Шерон, тебе нужно?» — похититель кивнул на туалет. «Да». Он взял ее за руку и почти донес до заплесневелой каморки. Веревки врезались в ноги и лодыжки, и она морщилась от боли. «Здесь есть задвижка, Шерон. Я даже разрешу тебе ее закрыть, иначе дверь не будет держаться. Но тебе лучше сразу выйти». Он провел рукой по ее щеке. «Если не выйдешь, я разозлюсь, и мальчишке достанется». Вышел и захлопнул дверь. Шерон быстро накинула крючок и огляделась. Внутри крошечной клетки она провела руками по куску трубы, чему-то острому, пошарила по полу. «Поторопись, Шерон». «Хорошо». Открывая дверь, Шерон почувствовала, как болтается ручка. Она попыталась вывернуть ее. Можно спрятать в глубоком кармане юбки, у нее могут быть острые края. Но ручка не выдергивалась. «Выходи оттуда!» — раздался раздраженный голос. Шерон быстро открыла дверь, вышла, прихрамывая, споткнулась и схватилась за металлический дверной косяк. Фокс приблизился к ней. Она обвела его шею руками и, преодолевая отвращение, поцеловала в щеку, в губы. Его объятия стали крепче. Сердце забилось сильнее. «Боже, пожалуйста!» Ее руки заскользили по его плечам, спине. Пальцы осторожно ласкали шею. Правой рукой она провела по его бедру, сунула ее в карман и нащупала сталь. Фокс резко оттолкнул ее. Она упала на бетонный пол, неловко подогнув ноги. Правую лодыжку пронзила невыносимая боль. «Ты такая же, как все, Шерон!» — закричал он. Преодолевая боль, из-за которой съеденный завтрак подступал к горлу, она попыталась поднять голову. Склонившееся над ней лицо казалось бесформенным. Жилки под глазами бешено пульсировали. На щеках горели красные пятна, от которых заострились скулы. Глаза стали узкими черными щелками, источавшими злобу. «Ты сука!» — прошипел он. «Ах, ты сука!» Рывком подняв ее на ноги, он швырнул ее на постель и заломил за спину руки. От боли глаза застила мглистая чернота. «Лодыжка! Неужели это ее голос? Шерон! Шерон, что случилось?» — перепуганным насмерть голосом спросил Нил. Мучительным усилием Шерон подавила стон. «Я упала». «Как и все другие, притворялась, но еще хуже, пыталась обмануть меня. Я видел, что ты играла, врала, видел». Горло ей сдавили мощные пальцы. «Господи, помоги». «Нет», — хватка ослабла, ее голова откинулась назад. «Шерон, Шерон». Нил плакал, задыхался от слез. Хватая ртом воздух, она повернула голову. Веки налились тяжестью и еле поднимались. Фокс стоял у ржавой раковины и плескал в лицо водой. Вода наверняка ледяная. Шерон со страхом наблюдала за ним, пытается успокоиться. Минуту назад он чуть не убил ее. Что его остановило? Наверное, решил, что она ему еще нужна. От боли она закусила нижнюю губу. Нет никакого выхода. Никакого. Завтра он получит деньги и убьет их обоих. А Рональд Томпсон умрет за преступление, которого не совершал. Только она сама и Нил могут доказать его невиновность. Лодыжка распухла, кожаный ботинок давил на нее, веревки нестерпимо врезались в тело. Господи, пожалуйста! Хотя лицо покрывало испарина, она дрожала от боли. Фокс вытерся платком, вернулся к кровати, не спеша завязал Нилу руки и воткнул обоим плотные кляпы. Поправил провод, идущий от чемодана к двери. «Я ухожу, Шерон. Вернусь завтра. Вернусь еще один раз». Он не собирался уходить так рано, но понимал, что если не уйдет, то просто убьет ее, а она еще может понадобиться. Могут еще раз потребоваться доказательства, что она и мальчик живы. Пока нельзя рисковать и убивать ее. Ему слишком нужны деньги. Поезд из Маунт-Вернона приходит в 11 часов. До прибытия осталось подождать несколько часов. Он стоял у входа в тоннель, темнота. И вдруг шаги. Он прижался к стене и осторожно высунулся из-за угла. Охранник. Внимательно огляделся. Прошел вдоль всего участка, с любопытством посмотрел на трубы и клапаны, на лестницу, ведущую к двери, и медленно вернулся к платформе Маунт-Вернон. Холодный пот прошиб его с головы до ног. Удача уходит. Он это чувствует. Надо все заканчивать и сматываться. Раздался грохот, визг тормозов. Он осторожно обошел вентиляционные клапаны, сточные трубы, поднялся по пандусу и смешался с толпой пассажиров. Всего 11, в номере сидеть не хочется, слишком тревожно. Он двинулся на запад по 42-й улице, зашел в кино. На 4,5 часа, завороженно глядя на экран, он предоставил порнофильмам приятно возбуждать и удовлетворять его. В 5:05 он сел на поезд до Карли. Стива Петерсона он не видел, пока тот не вошел в вагон. Он поднял голову в ту секунду, когда Петерсон проходил мимо. К счастью, он успел спрятаться за газетой, чтобы его не узнали, и никто из знакомых не сел рядом. Стив нес тяжелый чемодан. Деньги. Так он и знал. Сегодня вечером они будут у него. Предчувствие нависшей катастрофы отступило. Станцию Карли он покидал в состоянии уверенности и благодушия. Убедившись, что Стив уехал, он быстро прошел 8 кварталов по снегу в свое жилище, убогий гараж в тупике. Вывеска гласила «А.Р. Таггерт. Авторемонт». Быстро открыв дверь, он скользнул внутрь. Записок под дверью нет. Отлично, никто его не искал. А если даже искал, не найти его — дело привычное. Он часто чинит людям машины прямо возле домов. В гараже было грязно и холодно. Немногим лучше, чем в комнате на вокзале. Всю жизнь он работал в разных вонючих дырах. Машина на ходу и стоит тут же. Он залил бензин из насоса в углу. Установить насос было его лучшей идеей. Удобно для клиентов. Им нравилось, что их машины заправляют. И ему удобно. Ночью можно свободно разъезжать по трассам.